Стараясь не шуметь, Юра открыл дверь и скользнул в квартиру, встретившую его ароматами стирального порошка и кипяченого молока. От этих знакомых, спокойных запахов на душе стало тепло и одновременно тоскливо. Накатила острая жалость к Алене, которой приходилось оставаться в неустроенной квартире одной. Ни поспать нормально днем, ни в магазин сходить. Пройдя на кухню, он осторожно поставил пакеты с покупками на пол. На столе под салфеткой оказались кефир и все еще теплые блинчики. Было очевидно, что Алена только недавно легла спать. Настя, следуя каким-то своим внутренним часам, упорно играла со своими ручками и ножками до полуночи, а бывало и после. Запихнув в рот несколько блинчиков и запив их кефиром, Юра разделся и заглянул в спальню. Обе его девчонки, прижавшись друг к другу, мирно спали. Прикрыв дверь, он вошел в зал, где стоял многострадальный шкаф, называемый в простонародье стенкой. Судя по всему, Алена пыталась начать сборку. Всюду валялись инструменты и распакованные панели. Усмехнувшись и почесав затылок, Юра принялся за работу. Через несколько минут он понял, что хотя проектировщики шкафа и составили весьма подробную инструкцию, злонравный предмет мебели никак не желал ей подчиняться. Только когда маленькая стрелка часов стала приближаться к трем, шкаф начал обретать узнаваемые черты. — Она красивая! — неожиданно услышал он позади себя. На пороге стояла Алена и старалась изобразить из себя недовольную супругу. — Кто? — опешил Юра. — Та, из-за которой ты пришел домой в третьем часу ночи. — Очень. А что? — Сейчас будет смертоубийство, — пообещала она. — Отсрочь немного, дай хоть помолиться, — молитвенно сложив руки, фальцетом проговорил он. И тут же оба прыснули от смеха. Но через секунду спохватились и прикрыли ладонями друг другу рты, прислушались. — Сейчас же иди спать, — прошептала Алена. — Тут осталось поставить стекла и зеркала. Я сказала немедленно. Ты ушел из дома сутки назад. Днем, насколько я знаю, не поспал, так что мигом в кровать. — Это приказ? — выпрямился он. — Это больше, чем приказ. Это прихоть жены. А прихоти жены следует выполнять незамедлительно и без обсуждений. Юра обнял жену, вдохнув запах ее волос. — Как вы тут? — Скучали, но не подавали вида друг перед другом. — Ну, извини, что так поздно, было много работы. — Не извиню, если немедленно не пойдешь в постель. Настю я уже переложила. — Ладно, подчиняюсь грубому давлению. — Только в ванную схожу. От меня разит, наверное, как от козла. — Да, разгрузи в холодильник пакеты, я там купил кое-чего. — У-у-у, добытчик ты наш! — ласково улыбнулась она, наградив его теплым поцелуем, и поплыла на кухню. Счастливо вздохнув, Юра отправился в ванную.